Владимир Маяковский. Перед выступлением в Ростове в 26-м году Маяковский пояснил с эстрады: «Есенин, безусловно, талантливый поэт, но он часто писал не то, что нам надо, и этим приносил не пользу, а вред, тем хуже, что он был талантлив. Столыпин, например, был достаточно талантливым политическим деятелем, но тем вреднее он был для нас, и тем приятнее, что его убили». Выступление на диспуте «Упадочное настроение среди молодежи. Есенинщина. 5 марта 1927 года. Товарищи, ставить знак равенства между всем упадочничеством и Есениным бессмысленно. Упадочничество – явление значительно более серьезное, более сложное и большее по размерам, чем Сергей Есенин. Я много езжу по разным городам Союза, и одно из главных моих занятий – выслушивание стихов пролетарских литературных организаций. Ростовской ассоциации пролетарских писателей, Нижегородской, Самарской и других. И приблизительно 35-40% поэтов подражают Сергею Есенину, находясь под совершенным есенинским влиянием и мотивами своей работы, и отдельными выражениями, и отчасти преклонением перед памятью о Есенине. Вот пример. Это было в Нижнем. Пришло ко мне человек 16 поэтов, многие есенинцы. Я рассыпался, где я очень и очень рад видеть такое сочувствие поэзии Есенина и могу прочесть последние его сочинения. Читаю. Аудитория радовалась и говорила: «Да, это хорошо, это по-есенински». И только потом я открыл, что читал-то я им стихи Александра Блока. А у него и про вино, и про Россию лучше, чем у Есенина. Колоссальное увлечение Сергеем Есениным объясняется тем, что не знают ни что такое литература вообще, ни что такое есенинское, ни что такое сам Есенин. Надо понимать литературное значение Есенина, роль его в нашей литературе, размеры его дарования, то, что пригодно в нем для нас и что непригодно, но в этом ведь ни один себе отчета пока не отдает. По вопросу об есенинщине я глубоко убежден, конечно, что Есенин сам по себе не так страшен и не мог бы быть так страшен, как есенинщина. Конечно, есенинщина – производная от Есенина, потому что многие идеализируют в этом отношении Есенина, а он не имеет никакого к этому отношения. Но на множество процентов это результат дальнейших популяризаторов, дальнейших пропагандистов Есенина. Нельзя же все-таки скрывать такой факт, что товарищ Бухарин в своих заметках выступал не только против есенинщины, а против Есенина. Против Есенина самого, как он есть. И вот вам сплошь подменяют понятия. Выставляют просто есенинщину для того, чтобы спасти свой собственный розовенький есенинский вкусик. 2-3 недели тому назад прозвучала статья Бухарина. Возьмите, посмотрите журнал «Красная Нива». Первые 4 стихотворения – Есенина. Как будто среди наших поэтов нет достойных для помещения на первой странице журнала. Ни Маяковского, ни многих других.